Второе. Между тем, в Риме, в начале года, как будто преступления Ливии были только что вскрыты, и за них она не понесла давно наказание, предлагаются жестокие приговоры, направленные против ее статуи и самой ее памяти, а также передача оставшегося после Саяна имущества из казначейства, куда оно поступило, в императорскую казну, как если бы это имело какое-нибудь значение. На всем этом с большим упорством, почти в тех же или слегка измененных словах, настаивали Сципионы, Силаны и Кассии, смотри примечание восьмое, как вдруг, чтобы оказаться со своей безвестностью в одном ряду с носителями столь великих имен, выступает с насмешившей всех речью Тогони Гал, умолявший Принцепса назначить сенаторов, из которых 20 человек, отобранных жеребием и вооруженных мечами, охраняли бы его жизнь всякий раз при посещении им заседаний Сената. Примечание восьмое. Под Сципионами здесь имеются в виду, как предполагают, Публи Корнели Сципион, смотри Тацит Аналы, книга 3. Под Силанами Марк Юний Силан, консул 19 года нашей эры, и Аппий Юний Силан, консул 28 года нашей эры. Под Кассиями братья Луций Кассий Лонгин и Гай Кассий Лонгин, консулы 30 года нашей эры. Конец примечания. Страница 155. Очевидно, он поверил посланию, в котором Тиберий вызывал в помощь себе одного из консулов, дабы тот обеспечил ему безопасность от Капрей до Рима. Однако Тиберий, имевший обыкновение примешивать к существенно важному едкие шутки, поблагодарил сенаторов за благожелательство и заботу о нем. Но кого можно обойти выбором? Кого выбрать? И навсегда ли одних и тех же, или время от времени производя замену другим? И тех ли, кто уже отправлял почетные должности, или только из молодых, частных лиц или магистратов? Наконец, какой вид будут иметь сенаторы на пороге курии, припоясывающие себя мечами? И стоит ли дорожить жизнью, если ее нужно оберегать оружием? В таких сдержанных выражениях он отверг просьбу Тогония, ограничившись только советом забыть о его предложении.